После этого кот словил от меня и второй подзатыльник, но не успокоился. Хороший знак. Значит, профессор выздоравливает. «Ясное дело, понимаем, не москали какие!» — охотно откликнулся кузнец. «Вы нам черевички, а уж мы расстараемся и салом, и горылкой, и всем, что для престольного праздника честным христианам требуется. А мусульманке вашей пирогов с гречкою, кренделей маковых, да пряников на меду отсыплем. Ей оно верой не забраняется?» Кот явно готов был сказать, что в плане истребления продуктов я полная атеистка, но не рискнул, боясь испортить имидж третьей затрещиной. «Стало быть, по рукам», — подтвердил командор. И мы вышли на улицу. Я не отказала себе в удовольствии пнуть сапожком два здоровенных мешка, стоящих у порога, удовлетворенно послушав, как кто-то там внутри шипит и матерится. А по всей диканьке шло предрождественское гулянье. Колядующие носились от дома к дому группами, разбившись по половому признаку и явно терроризируя местных жителей. Старые люди из дому вообще выходить не рисковали, откупаясь от угроз поджечь хату или свести корову со двора колбасой через окно. Я так поняла, что в борьбе за добычу разрешались любые приемы. Мы видели, как стайка девушек оставляла зверски избитых одиноких парней, отобрав у них мешок с наколедованным. Неподалеку две подружки драли друг другу волосы. Трое парубков ногами отбивались от толстой гарной девчины, тянувшей к себе их связку бубликов. Над всей деревенькой стоял шум, гам, стон, виск, рев колядок и мат-перемат. О небо! Неужели все это ради недогрызанных мышами сухарей, старых вареников и несвежей копченой свинины? Ибо разве хоть одна нормальная хозяйка выбросит в окошко съедобные продукты? Вот такое народное веселье с песнями, смехом, прибаутками. По пути к дому Солохи у нас дважды пытались отбить якобы наколедованного кота. Пусик в шапочке производил неизгладимое впечатление. Ему повезло, что я с воровками разбираюсь без сантиментов. Сразу в глаз. Мы постучали в дверь. Я взялась за ручку, но агент 013 строго одернул меня. «Да подожди ты, торопыга! Дай черту время снова влезть в мешок!» Наконец дверь распахнулась, и перед нами предстала полная красивая женщина лет 40, с порочным взглядом черных глаз и змеиной улыбкой. Черные брови, нарумяненные щеки, обширное декольте разнаряжено футынуты. «Ой, божечки, які важны люди до нашей хаты! Заходите, заходите, ясновельможный пан, мороз дюже лютый!» «Вот спасибо!» — откликнулась я и, видимо, поторопилась. «А ну цыть, неграмотна татарка, бо не бачишь, що я с чоловіком балакаю?» Пришлось вытащить бластер и пальнуть над головой, чтобы было ясно, кто в доме хозяин. Луч бластера прошил потолок, крышу, вылетел в небо, и откуда-то сверху раздался отдаленный вопль. Неужели я могла там кого-то задеть? Вроде бы ни в кого не целилась. Алекс кинул быстрый взгляд на мешки и выхватил саблю. «Где черт?» «Какой черт? Откуда черт? Не знаю никакого черта. Ничего не разумею», — быстро отбрехивалась Солоха, отступая. «Ну да, ври больше». Все еще держа бластер на изготовку, я осторожно попинала мешки, находившиеся в хате, и об самый маленький даже ушибла ногу. Там действительно находился инструмент вакулы. В этот миг что-то загромыхало в трубе, и, вышибив заслонку, прямо нам под ноги в клубах сажи выкатился черт. «А что вы тут делаете, добрые люди?» — испуганно озираясь, выдал он свою дежурную фразу. «Тебя ждем», — спокойно сказала я, приставляя бластер к перемазанному сажей пятачку. Глаза черта испуганно сошлись на черной дырке ствола. «Нечто стрелять будете», — пискнул он. «Только не в моей хате!» — истерично поддержала Солоха. «Вон выйдите за околицу, вот там его и шмаляйте!» Моему мужу она больше глазки не строила. Это плюс. А черта сдала сразу. Нафига ей портить себе имидж честной вдовы? Прямых улик против нее нет. Черт опустился на колени и молитвенно сложил лапки. «Чего надо, волки позорные? Только быстро, без контракта исполню, так сказать, по доброй воле. Со мной всегда можно договориться. За чисто недорогую плату вы даже не почуете, что чего-то лишились». Котик шагнул вперед и одним быстрым движением перекрестил черта. Тот ойкнул и упал в обморок. «Зачем ты так круто с ним? Он ведь уже был готов к сотрудничеству», — недовольно фыркнула я. «Все они так говорят. Уж поверь моему опыту». Профессор прыгнул на пузо черту и быстро нахлестал его по щекам. «А ну вставай, вражья морда! Сей же час повезешь нас в Петербург к самой царице!» «Хорошо, хорошо, только не клади на меня больше страшного креста!» Нечистый жалобно закивал, не открывая глаз. «То-то! И смотри у меня без шалостей, я ведь не простой кот, а крещеный!» Пока агент 013, заломив черту руки, выводил его как арестанта на улицу, Солоха снова попыталась поулыбаться моему мужу. Но я пинком подтолкнула любимого вперед, выразительно поднесла бластер к собственному носу, показала стволом на нос хозяйки и грозно цыкнула зубом. Ведьма все поняла правильно и проводила нас злобным взглядом. «Ладно, соучастие ей не пришьешь, а понадобится, вернемся». Как мы втроем уселись на маленького черта, не буду даже описывать, все равно не поверите. Еще труднее было ему, бедняге, с такой ношей взлететь, да еще под самые звезды. Но он справился, хоть от натуги у него покраснели глаза и уши. И пару раз мне казалось, что сейчас у него сломается хребет, и мы все свалимся к его собственной матери и разобьемся в тарантас. Однако вскоре у него открылось второе дыхание, а потом и третье, так что в целом полет прошел нормально. Хоть и продувало насквозь. Я пыталась согреться с помощью кота, но он не позволил на него усесться, дико заорав. Сам же всю дорогу не выпускал шею несчастного черта, за которую схватился всеми лапами и когтями. В общем, как я уже сказала, долетели мы без приключений, если не считать пролетевшего мимо колдуна в ступе, бросившего нам вслед какую-то гнусность. И десятка рождественских призраков, которые приставали к нам и насильно пытались показывать нам наше прошлое, чтобы мы одумались и начали жить праведной жизнью. Но я сразу рассеивала их из бластера. Хорошо, что он у меня всегда под рукой. Не люблю, когда меня учат. Звезды перед глазами мелькали, будто играли в жмурки. В общем, буквально все было как в сказке у Гоголя, ну или почти все. И вдруг земля внизу засияла огнями. Давненько я не видела Петербург с такой высоты, а если честно, то вообще ни разу. Мы опустились прямо на Дворцовую площадь перед знаменитым Зимним дворцом. Как ни странно, но наше появление не вызвало особого удивления. Площадь была запружена гуляющими в ярких маскарадных костюмах. Так что мы с Алексом, плюс кот и черт, легко затерялись среди толпы. Правда, у парадного входа во дворец караул гвардейцев бесцеремонно послал нас далеко и надолго, поскольку матушка-государыня никого не принимает. Пришлось поугрожать черту крестиком, он вздрогнул, поковырял в ухе, дунул, плюнул, и нас пропустили. Двое лакеев провели нашу компанию длинными дворцовыми коридорами, громко оповещая у каждой двери, что к государыне прибыли новые шуты. Все вокруг было залито светом, ряды окон чередовались с зеркалами, стены украшал пышный декор в стиле рококо. Позолота слепила глаза. Я так завороженно глазела по сторонам, что не успела заметить, как нас втолкнули в большой зал, где в кресле сидела полная эффектная женщина в шелках и драгоценностях в окружении небольшой группы придворных. Светлейший советовал мне больше общаться с моим народом, приятным грудным голосом с едва уловимым немецким акцентом произнесла царица. «Итак, чем вы хотели развлечь свою государыню?» «Дрессированным чертом, матушка!» — сняв шапку, поклонился командор. «Чертом!» — придворные стали делано креститься и хихикать. «Не изволь беспокоиться, матушка, он у нас послушный!» Алекс подмигнул коту, и тот начал шоу. Для начала черт и Пусик изобразили скульптуру «Самсон, разрывающий пасть льву», а потом уже оторвались по полной. Нечистый по его указке ходил колесом, крутил сальто вокруг люстры, плясал Камаринскую, да еще в паре с профессором исполнил на паркете обязательную программу фигурного катания. Вот никогда бы не подумала, что наш напарник способен на тройной тулуп.